Глава 28. Отряд опять растворился в прибрежных кустиках на случай, если кто-нибудь любопытный припрется на звук взрыва. И в течение 5 минут, которые ушли у нас на осмотр местности и принятие решения, я напрасно прождал непрошенных гостей, что, впрочем, не вызвало особого разочарования. После этого бойцы построились в походный порядок, и мы двинулись по заросшей редколесьем низинке на север. Идти пришлось недолго, уже через 0,5 км лощинка закончилась, выводя нас на огромный луг, за которым виднелась какая-то деревенька. Если верить карте, называлась она Божево, и в данный момент служила местом дислокации германских артиллеристов. Судя по чему-то ритмично бухающему за околицей и висящему вверху Винни-Пуху на воздушном шарике, в смысле, корректировщику на аэростате. Ну что ж, наведаемся в гости. Во-первых, чтобы не нарезать круги, обходя центры цивилизации, а во-вторых, с недавних пор появилась какая-то странная привычка ни дня, чтобы не уничтожить что-нибудь, принадлежащее кайзеру. Правда, сегодня пароход уже рванули. Но не проходить же мимо такого подарка судьбы. Вот поэтому лежим и смотрим в трофейный бинокль. Между прочим, настоящий морской. На одном латунном ободке выбито 6х30 Мариентридер ДРПЦП Гоэпс Берлин. На другом 6-значный номер. Видно все. Коротенькая колбаса аэростата, трос, тянущийся к лебедке, установленный в кузове автомобиля. Стоящий рядом тентованный грузовик, обычный деревянный стол с 2 телефонными аппаратами, человек-коммутатор в форме гефрайтера, передающий поправки наблюдателя пушкарям. Рядом в горделивой позе покорителя вселенной застыл гауптман-артиллерист и несколько рядовых гансов, скорее всего, вестовых. Все смотрят только вперед, туда, где немецкие снаряды равняют землей то, что осталось от наших орудий, почему-то стоящих без укрытия прямо в поле. Батарея, наверное, пыталась фланговым огнем сорвать атаку германской пехоты на форт, но сейчас явно проигрывала поединок с немецкими пушками. Волгин, лежащий рядом и смотревший в свой бинокль, вполголоса выругался, когда султаны разрывов легли почти рядом с 2 оставшимися орудиями. Мать их за ногу, да поперек зарядного ящика. Почему молчит форт? Надо же что-то делать. Надо, Иван Георгиевич, и вот что. Я с 5 Митяя иду в гости в деревню. Вы же берете подрывников, человек 20 для прикрытия и полным ходом к ним чуре на батарею. Убираете прислугу и ждете нас. Мда, не выставить тыловое охранение со стороны немцев – большая ошибка и большая наглость. Эх, давно не брал я в руки шашку. Все как-то больше ножом работал. Единственное, что для своей Аннушки сделал, приспособил к ремешку портупеи небольшую петельку, и шашка теперь благодаря ей висит за спиной, не мешая ни бегу, ни ходьбе. Казаки, посмотрев на это изобретение, сделали себе такие же и ходят очень довольны. Подбираемся к немцам, прячась за стеной ближайшего дома. И вылетаем на оперативный простор к крошечной деревенской площади. На бегу ловлю ладонью рукоять шашки, выдергиваю из ножен, и клинок, продолжая движение, врубается по диагонали в основание шеи Ганса, стоящего позади Гера офицера. Солдат кулем валится влево. Гаупту начинает поворачиваться, чтобы посмотреть, кто же посмел помешать его триумфу. Мое движение вперед завершается прямым ударом ноги в поясничный отдел позвоночника. Ну, может быть, чуть пониже. Немчура через 2 метра приземляется, все же успев немного самортизировать руками, поворачивается мордочкой к нам. Правая рука тянется к кобуре, потом судорожно дергается, клещущей кровью ране на шее. Гер-офицер хрипит и стекленеющими глазами смотрит на меня. «Ну, извини, недовежливости. Как в том анекдоте, некогда нам, колобок, торопимся мы». 3 вестовых и водитель тоже лежат на земле с травмами, несовместимыми с жизнью. Все, враги пока кончились. Осматриваемся вокруг. Красота! Казаки обтирают клинки от крови. Крик одного из бойцов: «Берегись!» Хлопок заранее приготовленной тротиловой шашки, обрубившей канат аэростата, и германский Винни-Пух отправляется в свободный полет. Заглядываю под тен второго автомобиля, на долю секунды замираю. Потом до меня доходит, что баллоны не такие, и на каждом написано «Ахтунг, Гефарлих, Вассерштоф». В смысле, внимание, опасно, водород. Это, я так понимаю, запас для аэростата. Замечательно. За деревней раздаются выстрелы, различаю даже пару раз грохот котяриной базуки. Потом все стихает. Опа, а аэростатик-то снижается. Низко пошел. Это или к дождю, или в нем что-то чужеродное дырок понаделало. И несет бедолагу-наблюдателя прямо на фронт. Ну, будем надеяться, что мучиться он будет недолго. Заводим авто и едем на батарею. Сзади автомобиль с лебедкой превращается в огненный шар из-за взорвавшегося бензобака. На позиции германской батареи уже вовсю хозяйничают мои бойцы. Двое помогают котяре снимать замки с орудий. Любо-дорого смотреть, как работает увлеченный своим делом человек. Стопорную чеку долой, кольцо шайба падает на землю. Несколько ударов, найденным в зипе молотком по штифту, освободившийся замок вываливается из крепления на землю. Его поднимают, четыре руки оттаскивают к снарядным ящикам, где уже колдуют взрыватели. Задаю оживленному Максиму жизненно важный вопрос. «Вам снарядов хватит, чтобы наиграться?» «А то мы тут бесхозный грузовик с водородными баллонами нашли. Пойдет в довеск? Много не будет?» «Никак нет. Взрывчатки много не бывает». Глядя на улыбающуюся физиономию, думаю, что даже если дать этому герострату эшелон тротила, он все равно будет недоволен количеством. «Маньякс!» От грустных размышлений отвлекает штабс-капитан Волгин, подошедший с трофейными прицелами. «Еще одна батарея, Денис Анатольевич, тяжелые гаубицы калибром 150 мм, 4 штуки-с». «Замечательно, Иван Георгиевич. Давайте поскорее рванем все это богатство и в путь. Очень хочется сегодня ночевать среди своих, в форте». «Думаете, прорвемся? Хотя 6 Максимов и десяток ружей пулеметов – это весомый аргумент в нашу пользу». «Тогда еще 5 минут на сбор патронов. Они нам сегодня понадобятся, и можно все взрывать». «Патроны мы уже нашли. Какой-то запасливый фельдфебель возил в обозе несколько ящиков». «Ну, тогда забираю всех свободных в отряд и ждем вас. И фейерверк». Фейерверк подарил краткие, но незабываемые впечатления. Хорошо, что все находились с другой стороны деревни. Я не знаю, кто водил руками моих взрывателей, но, похоже, они случайно подобрали рецепт вакуумной бомбы, то бишь объемно детонирующего боеприпаса. Сначала рванули баллоны с водородом, создав в воздухе ослепительный огненный шар размером, наверное, с полдеревни. Потом, спустя какое-то мгновение, сдетонировали снаряды. Впечатление было такое, будто за околицей в одночасье возник вулкан. Или миниатюрный ядерный взрыв, виденный когда-то в учебном фильме по зомб. Еле удержался, чтобы не заорать «Вспышка спереди!». Хорошо, что предупредил всех, чтобы закрыли уши руками. Взрыв был такой силой, что под ногами вздрогнула земля. Через несколько минут появился Максим, весь всклокоченный, обсыпанный землей и каким-то мусором. Но больше всего меня поразило выражение его лица, восхищение прекрасным и гордость за свой шедевр. Нет, подрывник — это диагноз, и это не лечится. Собрав полуоглохших командиров групп, объясняю порядок дальнейших действий. По идее, он прост как мычание. Создаем ударную группировку, выдвигая вперед почти все пулеметы, оставляем для охраны тыла МГшник и пару Мадсенов и ускоренным темпом чешем к форту, который сейчас штурмует Немчура. Уходим вправо, чтобы не попасть под дружественный огонь, и из всех стволов лупим гансом во фланг, ставя перед выбором или очень быстро бежать отсюда, или очень долго ждать похоронную команду. Вопросов нет, всем все ясно. Даю команду. Вперед! Весь отряд, наверное, понимал, что сегодня наш рейд имеет все шансы закончиться ночевкой среди своих, в форте, без назначения костровых и сторожевого охранения. Эта мысль, скорее всего, и заставляла бежать из последних сил, изредка матеряя, чтобы не сбить дыхание. Как и было условлено, приняли вправо, огибая германский батальон, штурмующий укрепления. Ганцы были настолько увлечены своим делом, что никто ничего не заметил, даже когда пулеметчики вышли на дистанцию в 100 шагов. Бежавшие первыми расчеты Мадсенов заняли позиции, сошки воткнулись в землю, вторые номера, разложив запасные магазины, прикипели к своим карабинам. Теперь они прикрывали тяжелые пулеметы, которые спустя полминуты заняли свои места на флангах. Открыть ствольную коробку, вставить и протянуть ленту, проверить установку прицела – на все это ушло несколько секунд. Оборачиваясь назад, тыловое охранение тоже готово к бою. У Аладдина все под контролем. Ну тогда огонь! Десяток стволов выплевывает огненную смерть, безошибочно находя свои жертвы. Очереди выкашивают немецкие ряды, как сорную траву. Фигурки в сером фельдграу отхлынули от рва, который пытались преодолеть. Многие из них падают на землю и остаются неподвижно лежать. Воздух буквально напичкан свистящим свинцом. Кто-то из гансовских офицеров пытается навести порядок. А нам этого и не надо. Ору, стараясь перекрыть грохот выстрелов. «Снайперы! Выбейте всех командиров!» Семен с Гордеем, постоянно находящиеся рядом, разбегаются метров на 20, залегают и начинают работать. Проходит еще пару минут, и батальон германских солдат, славящихся своим порядком, превращается в человеческое стадо, охваченное паникой, без малейшего намека на дисциплину. Затаптывая своих же раненых, ганцы ломятся обратно, подальше от страшного места. Стрельба стихает, целей больше не видно. Теперь пора идти знакомиться с защитниками форта. Беру у одного из бойцов винтовку, цепляю к стволу отбитый на пароходе Андреевский флаг. Встаю. Блин, а стрёмно всё-таки. Сейчас прилетит от какого-нибудь русского Ваньки, разгорячённого боем, подарок и всё. Или немец недобиток решит пальнуть сдуру. Но идти всё равно надо. С первым десятком шагов страх куда-то исчезает. Остается только настороженность, звенящая во всем теле мелкой-мелкой дрожью. Форт смотрит на меня множеством черных бойниц, и в каждой из них наверняка кто-то целится в непонятно откуда взявшуюся фигуру с флагом. Наверное, больше для того, чтобы приободриться, чем в качестве опознавательного сигнала, начинаю громко петь, если, конечно, эти вопли можно назвать песней. «Как ныне сбирается вещий Олег», отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. Фух, вроде совсем успокоился. Так, а кто это мне там подпевать надумал? Ага, Михалыч с Гриней меня с боков конвоируют. Ну, теперь и в три глотки поорать можно. Так громче, музыка, играй победу. Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое «Ура, ура, ура!». Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник. Уже почти добрались до рва. Поднимаю импровизированный флаг повыше и начинаю им размахивать. Так, на всякий случай. А то не увидят в начинающихся сумерках. Зрелище, конечно, странное, напоминает анекдот про Чукчу, Норд-Вест и заблудившихся подводников. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» «Эй, стой! Кто такие?» «Свои, российские. Позови кого-нибудь из офицеров. Сейчас будем проситься попить, а то так и есть хочется, что аж переночевать негде».